Владимир Шемшук. Культ предков. Практика перевоплощения. Читает Вадим Цымбалов. Линия жизни. «Ничего случайного в мире не происходит», — гласит древняя мудрость. Этот принцип положен в основу книги «Культ предков», автором которой является Владимир Алексеевич Шемшук, чьи идеи очень близки идеям представителей школы русского космизма. Современный человек познает мир, распространяя на него свое «я». Неизвестное делается известным, непонятное – понятным. Становясь частью сознания человека, из чужого и чуждого превращается в свое, родное. Шемшук предлагает нам расширить свое «я» до масштаба всего человечества, приняв в себя историю Земли, могущество ушедших рас, все необычные знания живших на Земле цивилизаций. Следует отметить прежде всего масштабность материала книги. Автор много лет посвятил изучению непознанного. Анализ собранного фактического материала позволил ему прийти к интересным выводам, составить мозаику того мира, который описывается в его книгах. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей. Несмотря на свой небольшой объем, она очень содержательна. Язык книги доступен каждому. Сведения, приведенные в ней, почерпнуты из самых различных источников, начиная от классических религиозных текстов и заканчивая передовыми научными разработками. Чтение этой книги увлекательно и интересно. Мазок за мазком, тщательно и кропотливо выписывается картина мира наших предков. И на каком-то этапе чтения ты вдруг понимаешь, что в этой картине есть место и для тебя. Главная тема книги – описание потустороннего мира, каким его представляли наши предки, мира после смерти с его законами, устройством и явлениями. Взаимоотношение мира людей с потусторонним миром всегда волновало человеческий ум. Чаще всего мы встречаемся с двумя крайними позициями – преклонение человека перед потусторонними силами, его самоуничижение, понимание себя как раба, слуги, реже как сына или пасынка, или ярое стремление человека подчинить себе духовный мир жестокостью и агрессией, подавлением и насилием. В этой книге предлагается оптимальный вариант такого рода отношений – взаимовыгодное сотрудничество, основанное на уважении и почитании, но не поклонении. Шемшук на многочисленных примерах показывает, что тот свет и этот взаимопроникаемы и взаимозависимы. Добро, как и зло, всегда возвращаются к своему источнику, и для совершенства нет пределов. Современные психологи пытаются разобраться в универсальной системе мировосприятия, обеспечивающей человеку комфортное существование в любых жизненных условиях. По Владимиру Шемшуку наши предки такой системой мировосприятия обладали. Основные законы ее и описаны в его книге. Более того, здесь дается хорошо обоснованная с психологической точки зрения идеология, рассчитанная на широкие народные массы, регламентирующая принципы человеческого поведения, семейный уклад, морально-нравственные взаимоотношения, исходя из гуманистических позиций. Книга снимает страх человека перед смертью, мобилизует творческий потенциал, побуждает к самосовершенствованию, к раскрытию резервов организма, к самореализации. Линия жизни, прочерченная на вашей ладони, слишком коротка для Вселенной. Линия жизни, проходящая через тысячи ладоней, бесконечна. Позади вас тысячи воплощений. Впереди нет предела совершенству. «Ничего случайного в мире не происходит», — гласит древняя мудрость. «Не случайность и то, что вы держите в руках эту книгу». Калашников, врач. От автора. В 1976 году я прочитал работу Рериха «Сердце Азии». Это во многом определило дальнейшую мою судьбу. Мечта попасть в священную страну мудрецов Капалу, где необычные способности ее обитателей и чудесные технологии позволили создать микро-суперцивилизацию, тогда овладела юными умами. Сноска автора. Рерих именует ее Шамбалой, однако говорит, что в Тибете ее называют Капалой. Последнее название созвучно имени русской богини Капалы, Купалы, управлявшей водной стихией, из чего можно сделать вывод, что восточные легенды о Шамбале тождественны древнерусским легендам о Беловодье. И хотя легенда привела меня в восторг, я не мог поехать искать эту страну не столько из-за недоверия к рассказанной легенде, сколько из-за советского воспитания, определявшего стремление к самостоятельности. Если даже и не было этой страны, ее надо было создать. Единомышленники были повсюду. В 1971 году я был на конференции Института энергетических инверсий, где познакомился со многими выдающимися изобретателями нашего времени и понял, чтобы создать суперцивилизацию, ничего чудесного изобретать не надо. Многое уж было изобретено, надо было только помочь реализовать идеи. С началом перестройки появилась реальная возможность помощи таким людям. И я с группой единомышленников организовали Уральский фонд Рерихов за возрождение славянской культуры, реальная цель которого была создать Беловодье на нашей планете в отдельно взятой организации. У нас успешно складывались дела, мы зарабатывали на чем могли зарабатывать тогда все центры научно-технического творчества молодежи, приобрели оборудование для двух заводов по переработке древесины и производству мебели, организовали цех резьбы по дереву, получили 870 гектаров земли для подсобного хозяйства, туда выехало несколько семей, первые ласточки будущей общины. Закупили автомашины, трактора, сельскохозяйственное оборудование, животных, семена, приобрели новые дома для общинников. В городе мы организовали две новые больницы, экспресс-диагностический центр и школу интенсивного развития, открыли два магазина, зарегистрировали издательство, стали издавать журнал «Веды» и выпускать духовную литературу. Организация быстро росла и набирала силу. Финансируя интересные научные проекты, одновременно мы создали свои исследовательские лаборатории, где наши кулибины творили чудеса. И, наверное, мы бы построили свое Беловодье, если бы у нас не начались неприятности с момента, когда мы вплотную занялись исследованиями потустороннего мира, или, как говорят в народе, того света. Сейчас я понимаю, что изготовление приборов и устройств, которые позволили бы беспрепятственно общаться с умершими людьми, способствовало бы выведению нашей цивилизации на более высокий уровень развития. Наш фонд начали уничтожать еще задолго до наступления общегосударственного экономического террора, когда погибло множество предприятий. И началось с того, что неизвестные боевики уничтожили нашу лабораторию. Всегда, когда я сталкивался с подобными актами вандализма, я не мог понять, кому это нужно, и что плохого в том, если люди будут жить хорошо. Ответы я получил лишь в 1990 году, когда познакомился с петицией обвинения. Бывший военный советник правительства Соединенных Штатов Америки Вильям Купер и группа ученых, долгое время работавших в секретных лабораториях совместно с инопланетянами, в 1979 году выступили с разоблачениями правительства Соединенных Штатов и ряда других государств, заключивших договор с пришельцами о сотрудничестве, который увеличил невежество и рабское положение человека на нашей собственной планете. Какими бы фантастическими ни казались эти сведения, они объясняют, почему ученым и изобретателям не дают возможности реализовывать проекты и почему нам не позволили проводить исследования того света. Это не входит в планы тех, кто управляет нашей планетой, поскольку эти исследования дали бы нам преимущество над захватчиками. Зная о захвате нашей планеты инопланетянами, становится понятным, почему нам не дают возможности овладеть достижениями предшествующих цивилизаций и возможностями самих инопланетян. Из древности дошло множество легенд, подтверждающих захват Земли инопланетянами. Главным захватчиком остается цивилизация драконов, отсюда русское слово «драка», разумных рептилий, входящих, как сообщает Купер, в Федерацию Орион. Христианское и мусульманское понятие сатаны, а также китайские, египетские и древнегреческие представления о драконах – суть одно и то же. За этими понятиями скрывается инопланетная цивилизация, захватившая нашу планету около 300 лет назад, беспощадно эксплуатирующая земные ресурсы и само человечество, манипулирующая нашей историей, религией и сознанием людей, постоянно устраивающая на Земле войны, революции, катаклизмы. И, как показано в этой книге, они захватили не только наш мир. Они подчинили себе и тонкие миры, в которые попадают наши души после смерти.